Глава 6. Лика. Но этого не произойдет. Почему? Одна бровь Макса округлилась. Женя этого не допустит. Давя легкий смех, серьезно отвечает он, ощупывая меня взглядом. Я резко застываю. Черт, он читает мои мысли сейчас как раскрытую книгу. Божечки ты мой, замуж за миллиардера. Какая я дура. Тогда нам лучше не жить вместе. Как можно суровее, отвечаю Борисову. Ты думаешь, один такой, веселый и находчивый? Как бы не так. Не беспокойся, я живу не один. Теперь моя бровь изогнулась. Однако, а кто же мне тут заливал про свое одиночество? Это другое. Прочитав мои мысли, усмехается Борисов. И кто с вами живет? Моя крестная. Она... слегка запинается. Она управляет домом. Его взгляд и голос при упоминании крестной меняется. Это явно родной и очень близкий человек. Она женщина старых правил и не позволит нам, молодым, шалить и бегать обнаженным по дому. Борисов снова полуулыбкой сканирует мою грудь. Скрещиваю руки. Защищаюсь. Какой вы смелый, Макс Борисов. Уж точно не хладнокровный, как там о вас написано в статье. Холодные мужчины так бьют сестры друга, не жуют глазами. И где находится ваш дом? Уже недалеко осталось. Скоро приедем. Отворачиваюсь к окну, старательно делаю вид, что увлечена видом. Но в мыслях его лицо, его глаза и его сдержанная улыбка. Мы будем жить 1-3 недели. Пытаюсь угомонить и прогнать тревожных тараканов. Но они все шепчутся и суетятся. Не к добру. Что-то тут не так. Почему Женя не вышел на связь? Меня немного начинает знобить и бросать в дрожь. С каждым оставшимся позади километром огненный шар волнения увеличивается и сдавливает легкие. Под ребрами начинает колоть. Тебе там понравится. Он большой, с бассейном. Погода сейчас отличная. Ага. Бросаю я без энтузиазма. Мне сейчас... точно плавать не хочется. Скорее бы куда-то приехать и зарядить телефон. Кашу взгляд на приборную панель. Вот USB-порт. Нет, Борисов сейчас не увидит мой разбитый Samsung. Все хорошо? Совершенно искренне интересуется он. Коротко киваю. Тупая тоска стискивает грудь. Вспоминаю своих малышей, которых оставила. Как они были против и кривились, когда я им говорила, что Лилия Ивановна будет вести у них английский. В памяти большие голубые глаза Юленьки Удальцовой. Она нам тоже за 5 звездочки давать будет. Мне до 1 приза не хватает 2. Конечно, заверила я. Если, конечно, старая Ивановна поступит честно и не присвоит все себе. Эти малыши не знают, что все призы покупала я на свои личные средства. Тело немеет от неудобного положения. Мне хочется вытянуться и подтянуться. Но, наверное, это будет выглядеть странно для Борисова. Слегка кручу корпусом. Устали? Киваю. Уже приехали. Сворачиваем с главной дороги и упираемся в шлагбаум. Прямо из темноты к нам выходит мужчина в форме охранника. Максим приоткрывает окно. Добрый вечер, Максим Александрович. Выкрикивает мужской голос. Шлагбаум незамедлительно поднимается. «Добрый вечер, Игорь», — кивает Борисов в ответ. Охранник слегка наклоняется, напористо заглядывает в салон. Мне не нравится его любопытный взгляд. Смущаюсь, вжимаюсь спиной в кресло. «Это сестра Евгения». Максим слегка откидывается назад для лучшего обзора меня. «Она поживет у нас». «Здравствуйте», — кивает еще раз охранник. «Здравствуйте». Еле слышно отвечаю я. «Доброй ночи», — бросает Борисов, закрывает окно. С небольшой скоростью, плавно, мы продолжаем путь по уже ухоженной аллее, мимо кустов и красивых деревьев. Какая большая парковая зона. Вертится в голове. Нехило так. В следующий миг мои глаза замирают. Огромный дом в изумрудном сиянии встречает нас. «Офигеть! И я тут буду жить?» Вы это серьезно? Ну и дела.